Глава 19, в которой ленивец раскрывает свои тайны. Рикардо давно выучил текст древнего заклинания, которое нашел в дневнике броненосца Мануэля. Очень мило было передать маску народу, но тщательно записать все необходимое для проведения ритуала получения личной силы короля Ягуара. Конечно, броненосец вполне мог обойтись и без нее. Ленивец — другое дело. Рикардо хорошо помнил свое детство. Когда он был маленьким, он засыпал на уроках, не успевал за другими и всегда был последним в играх. К школе его дразнили. «Эй, Рикардо, мы уже поужинали, пока ты сюда дошел. Осторожно, не спеши, а то вдруг дойдешь к следующему году». Рикардо так долго подбирался к древнему сокровищу, что археологи уже 3 раза его нашли, спрятали обратно и ушли домой. В детстве он мечтал стать исследователем и путешественником, зачитывался книгами по археологии и комиксами об отважных супергероях. Но никто не брал ленивца не то что в экспедиции, а даже в школьные походы на выходные. Даже когда он с отличием окончил школу и поступил в университет Рио дос Анималис на исторический факультет, ничего толком не изменилось. Тогда Рикардо решил, что если не может исследовать древние артефакты, он будет их охранять. Он сделал блестящую карьеру, много трудился и стал директором музея древностей, уважаемым, мудрым, но внутри оставался глубоко несчастным. Он восхищался быстрыми, ловкими существами, особенно ягуарами и леопардами. Он завидовал их силе, скорости и мощи. Тому, как они танцевали сальсу на карнавале, выигрывали медали на Олимпийских звероиграх и разыскивали затерянные в глубине непролазных джунглей древние пирамиды и города. Когда он случайно нашел в архиве никому неизвестный дневник Мануэля и понял, что получить силу маски короля Ягуара вполне возможно, ленивец осознал, что это его единственный шанс не остаться всю жизнь самим собой, а стать тем, кем он всегда мечтал быть. Кем-то сильным, ловким и быстрым. «Ягуары правили джунглями, а я даже кофе не могу выпить, пока он не остынет», — думал он. Конечно, он никогда не смог бы провернуть это все в одиночку. Он давно понял, что тут нужен шустрый и бесконечно преданный лично ему помощник. Не городу, музею, букве закона или собственной семье. Только ему, ленивцу Рикардо. Те, кто умеет ждать и думать, всегда дождутся подходящего случая. Однажды Рикардо допоздна засиделся за работой в своем кабинете. Когда он наконец-то оторвался от древней книги, была уже глубокая ночь. Музей был погружен в сон и тьму, но в научном крыле здания сигнализация еще не была включена. Охрана, зная, что директор засиживается допоздна, включала ее только в основных залах для посетителей. Ленивец обещал, что подключит все сам перед уходом домой. Он, как обычно, медленно собрал сумку, закрыл свой кабинет на ключ и поплелся по длинному коридору в сторону выхода. Лунный свет из окон загадочно поблескивал на статуях, старинных доспехах, оружии и вазах, расставленных тут и там в простенках между дверей кабинетов. Экспонатов в музее было так много, что встретить ценную вещь можно было буквально в любом закутке, и все сотрудники давно к этому привыкли. Вдруг Рикардо услышал тихий шорох шагов и скрип. Он замер, прислушиваясь. Сомнений не было. В конце коридора возле круглого зала кто-то был. И это явно был не один из охранников, совершавших ночной обход музея. Ленивцу на миг стало очень страшно. Что он мог сделать против сильного и вооруженного грабителя? Он огляделся в поисках чего-то, что могло бы ему помочь. Точно. Он помнил, что недалеко от него должна быть изящная тумба-витрина, где под стеклом хранились пистоли столетней давности. Рикардо, стараясь не шуметь, преодолел пару шагов, нажал на скрытую кнопку, поднял стеклянную крышку и взял с бархатной подложки тяжелый старинный пистоль. Он принадлежал еще той эпохе, когда звери стреляли друг в друга. Сейчас огнестрельное оружие было признано аморальным, а армия и полиция пользовались усыпляющими дротиками, не наносящими вред здоровью. Сжимая пистолет в лапах, ленивец осторожно заглянул за угол. Он был прав. Это был воришка, проникший в музей через окно, благодаря тому, что сигнализация в этой части здания еще не была включена. В свете луны Рикардо разглядел мелкую обезьяну капуцина в замызганной и потертой одежде. Вор пыхтел, пытался отмычкой вскрыть один из резных шкафов, наполненных старой металлической утварью. К слову сказать, не особо ценный. Рикардо замер. Хотя двигался он медленно, но думал всегда с предельной скоростью, просчитывая разные варианты развития событий. Могло получиться. «Стой! Лапой вверх!» Он одновременно направил на капуцина старинный пистоль и фонарик своего нового смартфона. Слепящий свет и эффект неожиданности сработали как надо. Воришка, задрожав, отскочил от шкафа и поднял лапы, с грохотом уронив свою отмычку. Свет бил ему в глаза, и он не мог толком разглядеть своего противника. Зато Рикардо было хорошо видно, что это очень худой, юный и бедно одетый капуцин. «Ты хотел украсть реликвию из музея. Мне стоит шевельнуть лапой, и тут будет полно охраны и полиции. И тебя упекут за это в тюрьму не на один год». «Пожалуйста, не губите. Я сделаю все, что хотите, только не надо полиции». Полицию в ту ночь так никто и не вызвал. Рикардо быстро понял, что юный капуцин теперь будет полностью предан ему. Выросший в бедной многодетной семье из фавел, Бенисио рано оказался на улице и никогда не знал ни семейной любви, ни какой-либо поддержки. Сначала он до дрожи в хвосте боялся, что Рикардо сдаст его полиции, но потом привязался к нему по-настоящему, так как может только очень одинокое и несчастное существо. Юный Бенисио голодал, воровал, никогда не ходил в школу и ненавидел весь свет. Поэтому крупица внимания и заботы, новая одежда, собственная комнатка в квартире и сытая еда, которую он получил от ленивца, казались ему самой большой добротой, которую он когда-либо встречал. Ленивцу такая преданность льстила. Он знал, что капуцин пойдет ради него на любое преступление. О том, что в ту ночь в музее его пистоль не был заряжен, и никакая охрана не успела бы добежать до них, вздумай Бенисио сбежать через то же окно, через которое он проник в музей, Рикардо никогда ему не рассказывал.